когда-то. «Давно я не была в океанариуме», — признается девушка, когда город остается позади, и они с Сидом замирают у стены зеленых буков. «Рыбы-клоуны все-таки прелесть. Сама рада, что сходила». «Удивительное место», — соглашается Коул. «Словно морские воды расступились, позволив пройти под ними». «Люблю воду. Мне кажется, будь мне подвластна та истинная магия, о которой ты говорил, она же связана со стихиями, так?» Покачиваясь с мысков на пятки, девушка смотрит на бледные звезды, заглушенные городским заревом, перемигивающиеся с сигнальными огнями на крышах небоскребов. «Думаю, охотнее всего мне бы подчинялась вода». Наступающая ночь аметистовым куполом накрывает город, лес и тропинку, пролегающую по лугу, протоптанную среди цветающей таволги. Темнота подводит черту под очередным днем, что смертные и гости с дивной страны провели вместе. Теперь девушка, как всю минувшую неделю, провожает Сида до леса, где завтра они встретятся вновь. Еще успеет домой к позднему ужину, от которого ее отделяют 10 минут до метро и 3 станции в сторону центра. Прощание их с каждым днем все длиннее, совсем как ночи, раз за разом кладущие конец их прогулкам. «Я обещал показать вам, что такое истинная магия», — говорит Коул. «Время пришло». В девичьем лице вспыхивает радость от того, что очередное расставание ненадолго отсрочится, и того, что ее желание наконец исполнится. Тут же сменяется настороженностью, когда она смотрит во мрак, ждущий их под лесными сводами. «Сейчас?» «Вы рани. Вы думаете, если б я желал вам навредить, дневной свет мог бы мне помешать?» Смех искрами плещется в его глазах, словно они невесть каким образом могут отражать свет далеких окон. Когда Сид протягивает ей руку, девушка, колеблясь, все же протягивает свою в ответ. Оба исчезают в тот же миг, как пальцы их соприкасаются. Лишь ветер колышет острые листья таволги, нависшие над опустевшей тропой, точно секундные стрелки заевших часов, пока на далеком берегу озера, отделенного от города буковым лесом, проявляются из воздуха две тонкие фигуры. Коул отступает от своей спутницы на пару шагов. Та изумленно оглядывает узкую полоску песчаного пляжа, зеркало темной воды и лес, подступающий к нему почти вплотную. «Где мы?» «Неподалеку от холма, из которого я пришел». Палец Сида, белый и тонкий, словно выточенный из кости, указывает на стволы деревьев. «Это все тот же лес, только город остался на другом его конце». «А, так это озеро Горм, которое рядом с Дина?» Ее сумрачный взгляд проясняется, но менее озадаченным не становится. «Как ты...» «Я думала перемещаться так быстро, без всякого дискомфорта. Мне говорили, это невозможно». «Вряд ли я смогу объяснить. Мы не учимся этому так, как вы. Нам просто это подвластно». То, как она выпускает воздух сквозь приоткрытые губы, очень напоминает разочарованный вздох. «И это место подходит для истинной магии?» «Недаром же здесь находится холм, через который можно попасть на Имай на Блах. Хотите увидеть то, о чем просили?» Ее прищур без слов выдает мысли о том, что за истинную магию молодой человек может показать девушке ночью на безлюдном озере. Но Сид уже легко ступает по светлому песку, серому в ночи. И, помедлив, она следует за ним к ближайшему буку. «То, что я хочу подарить вам, можно осуществить лишь здесь», — продолжает Коул, дожидаясь, пока его спутница окажется рядом. «И ночь подходит для этого лучше, чем день». «Подарить? Мне?» В девичьем голосе звучит то же недоверие, что сизыми тучами темнеет в ее глазах. «Что же?» «Благодарность за дни, полные чудес. Я здесь уже 7 дней, но редко благодарил вас. пришло время отдать долг. Он касается ладонью ближайшей ветки, тонкой и гладкой. Юного отростка мшистой узловатой ветви, которую старый бук выпустил в сторону на высоте человеческого плеча. Под его пальцами та вытягивается и ширится, покрывается новыми листьями, растет на глазах. Когда она становится толще руки, кора в одном месте трескается, обнажая светлую древесину, в которой темнеет ряд маленьких круглых отверстий. Сид достает из трещины флейту. Та легко отделяется от цельного массива, оставляя на своем месте пустоту. Вновь касается ветви, и прежде чем кора срастается, пустота затягивается свежим волокном, готовым переправлять живительные соки. Я исцелил его рану. Сид по-приятельски ласково похлопывает буковый ствол. Поднеся флейту к губам, извлекает из нее несколько звуков, звонких и терпких, далеко разносящихся в ночной тишине. Он потратил много сил, но больше мы его не потревожим. «Можно посмотреть?» В словах трепет, робость и восхищение. Это вызывает у Сида улыбку, с которой он и протягивает своей спутнице новорожденный инструмент. Поперечную флейту с шестью отверстиями и деревянным мундштуком. Девушка проводит пальцами по идеально гладкой, без единой щербинки, без единого стыка поверхности и едва заметно наклоняет голову, гладя флейту длинными волосами. Лаконичный жест передает ее потрясение лучше не прозвучавших возгласов восхищения. «Ты говорил, вы поете, когда колдуете», — возвращая флейту Сиду, произносит она. Эмоции с трудом различимы за маской сдержанности. «Нам нет нужды петь вслух». Коул идет обратно к воде. Опускается на колено, подметая одеждами мокрый песок, пока тихие волны тянутся к его ступням, не решаясь до них дотронуться. «Поют наши души, и слышит песню лишь то, к чему она обращена». Сид кладет на воду прямую ладонь, едва касаясь поверхности кончиками пальцев. Затем поднимается и, сжимая флейту одной рукой, другую снова протягивает девушке, следящей за каждым его движением. «Теперь домой?» — спрашивает она почти обреченно. «Нет. Вы увидели далеко не все из того, что я хотел вам показать. Но вы должны закрыть глаза и идти за мной». «Зачем?» В ответ она слышит лишь плеск волн и шепот леса, подталкивающий ее в спину, шепчущий, что она зашла слишком далеко, чтобы отступать. Смежив веки, девушка снова вкладывает пальцы в ладонь Сида, разрешая потянуть ее за собой. И какое-то время они идут в молчании, что не нарушают даже звуки их шагов. Этих звуков попросту нет. «Смотрите», — говорит Коул наконец, — «только не отпускайте моей руки». Она недоуменно глядит перед собой, на бледное лицо Коула и берег озера, едва различимый во тьме. Оглядывается на буковый лес, оставшийся далеко позади, отделенный от них широкой полосой темной воды. Догадывается опустить взгляд себе под ноги. Они стоят на воде, касаясь сухими ногами гладкого зеркала, в котором сияют отраженные звезды. Остро, пронзительно, так, как никогда не сияют в городе. «Ты...» Девушка поднимает голову. Взгляд ее, утратив всякую настороженность, светится восторгом, что ярче звезд. «Как?» Воду можно просить не только о том, чтобы она нагрелась. Фэри протягивает руку с флейтой в сторону, разжимает пальцы, и инструмент остается висеть в воздухе, словно его удерживает невидимка. «Верони, вы подарите мне танец?» Спустя мгновение флейта начинает играть. Взявшийся из ниоткуда ветер перебирает волосы Сида и его спутницы, не тревожа озерной глади. «Я...» Она в смущении опускает голову. «Не умею танцевать. Не те танцы, что танцуете вы». «Это не важно. Не со мной. Не для меня». Она поднимает глаза, прячущиеся под косой челкой. Во взгляде Фэри тягучий мед, пьяный вереск и закатная ворожба. И девичьи плечи расправляются сами собой еще прежде, чем она кивает. Флейта плетет мелодию из звездного света и душистого теплого ветра, когда Феррис и Майна и Смертная Дева делают первый шаг. Они идут, едва смыкая кончики пальцев, очерчивая широкий круг на воде. Под ногами их расходится рябь, ломая отражение звезд. И когда круг замыкается, они шагают навстречу друг другу, чтобы под пение флейты закружиться в странном, неправильном подобии вальса. Повороты быстрые, но ни он, ни она не сбиваются со стремительного ритма, не путают шагов. Ее движения столь же выверены и изысканы, сколь его. В глазах бархат той же завороженности. Они танцуют сквозь сумрак, оба одинаково нездешние, и неважно, что она в джинсах вместо летящего платья. Глядя на них сейчас, никто не сказал бы, что на воде не двое фэри. Когда флейта затихает, они замирают на неподвижной озерной глади, и девушка запрокидывает голову, глядя в фиолетовое небо. «И что, каждый может так танцевать под флейту сидов?» «Нет, не каждый». Коул держит ее опущенные руки, не сводя взгляда с ее лица, залитого жемчужным блеском ночных светил. «Но и не каждый сможет петь, как вы». «Это песня, которая играла сейчас. Я ведь пела ее, когда встретила тебя. Откуда ты ее знаешь? Или запомнил тогда?» «Это наша песня. Ее сочинил один Динши. Уместнее было бы спросить, откуда ее знаете вы?» Она улыбается чему-то, опускает голову, встречая его взгляд, уже без смущения. «Пожалуй, — говорит она, — это можно счесть достойной оплатой моих услуг экскурсовода. Вы дивный проводник, и явили мне много удивительного за минувшие дни. Впрочем, самое удивительное в этом мире я увидел еще прежде, чем вы согласились на сделку. Это что же?» «Вас». Хмурые морщинки, проявившиеся меж ее бровей за пару секунд до его ответа, тут же исчезают. И она смеется, громко и заливисто, как заигравшаяся девчонка. «Удивительно во мне разве что легкомыслие. Благодари его, что я связалась с Сидом. Вот уже неделю выгуливаю его по городу и позволяю среди ночи утаскивать себя невесть куда. И самое удивительное, ничуть об этом не жалею». Это как раз нисколько не удивительно. Коул легонько касается ее волос, убирая непослушные пряди с лица. «Едва ли вы творили бы подобные безумства, если б я вас не очаровывал». Она смотрит на него и молчит. Лишь продолжает улыбаться, пока Сид кладет узкую ладонь на ее щеку, и мед в его глазах темнеет. «Это вышло почти невольно на самом деле. Смертные бессильны противостоять магии в нашей крови, даже если мы не прикладываем к тому никаких усилий». Кончиком большого пальца Коул касается ее скулы, проводит им короткую и ласковую линию. Ее лицо идеально ложится в его ладонь. «И вы очаровали меня первой. В тот же миг, как я услышал ваш голос и узрел совершенство, которому он дарован». Его собственное лицо непозволительно близко, однако она по-прежнему улыбается. Только голос срывается в порывистый, с хрипотцой шепот, когда она, наконец, отвечает. «Странно, и почему я совсем не злюсь?» Когда их губы соприкасаются, она перестает улыбаться. Но судя по тому, как девичьи руки обвивают тонкую шею Сида, отсутствие улыбки вовсе не значит, что ей не нравится.